Вольфганг Амадей Моцарт, 1756-1791 годы. Более двух столетий отделяют нас от времени, когда жил и творил Моцарт. То были годы, наполненные важнейшими историческими событиями, коренным образом изменившими образ жизни людей самый лик планеты. Но неизменно живо и прекрасное искусство одного из величайших музыкальных гениев человечества Вольфганга Амадея Моцарта. По моему глубокому убеждению, Моцарт есть высшая кульминационная точка, до которой красота достигала в сфере музыки, сказал когда-то Чайковский. Другой гениальный творец, Шостакович, дал ему такое определение: Моцарт — это молодость музыки, вечный и умный родник, несущий человечеству радость весеннего обновления и душевной гармонии. Универсальность гения Моцарта поражает. Он равно велик в оперном и в симфоническом творчестве, и в камерных, и в хоровых сочинениях. В каждом из жанров, к которым он обращался, им созданы шедевры. Недолгий жизненный путь Моцарта был полон контрастов. Вундеркинд, в 4 года сочинивший свой первый концерт для клавесина, владевший, кроме того, скрипкой и органом, еще в раннем детстве он завоевал всеевропейскую славу, выступая с гастролями во многих странах. В зрелые же годы он страдал от непризнания. Обласканный коронованными особами, долгое время находился почти в крепостной зависимости от деспотичного архиепископа Зальцбургского, а когда порвал эти путы, страдал от недоброжелательства и зависти, сгибался под гнетом отчаянной нужды и, несмотря на это, создавал музыку яркую, жизнеутверждающую, полную оптимистической силы. Гениальный оперный композитор, оставивший в своем наследии такие шедевры, как «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Волшебная флейта», Моцарт создал эпоху и в симфонии. Более 20 лет работал он в этом жанре, написав около 50 симфонических циклов. Первые симфонии были написаны им еще в 6-летнем возрасте и являлись подражанием стилю Йоганна Христиана Баха. Последние же оказали воздействие на поздние симфонии Гайдна и предвосхитили явление не только Бетховена, во многом исходившего скорее от Гайдна, но и Шуберта. 40-я симфония Моцарта, предвестник романтического симфонизма, непосредственная предшественница неоконченной Шуберта, влияние которой, в свою очередь, очевидно в симфонии Чайковского «Зимние грезы» и первой симфонии Калинникова. 41-я симфония продолжилась с последней, тоже домажорной Шуберта, которая звучит почти как симфония Брамса. Другими словами, симфонизм Моцарта определил развитие этого жанра на протяжении целого столетия. Вольфганг Амадей Моцарт родился 27 января 1756 года в Зальцбурге, столице небольшого духовного графства. Отец его, Леопольд Моцарт, был членом капеллы архиепископа Зальцбургского, хорошим скрипачом, ставшим впоследствии капельмейстером и автором многих музыкальных сочинений. Он был первым учителем своего сына, который уже в самом раннем детстве выказал феноменальные способности. В 4 года малыш пытался сочинить клавирный концерт, хотя не умел еще записывать ноты, а в 7 лет, получив подарок скрипку, смог заменить второго скрипача в 3, сыграв его партию прямо с листа. К счастью, отец был превосходным педагогом, умело направлявшим развитие гениально одаренного ребенка. Такого умного и чуткого воспитателя не имел ни один композитор 18 века. С начала 1762 года Л. Моцарт вел тетрадь, в которую записывал сочинения сына, сначала мелкие клавирные пьесы, а потом и более крупные. В подчеркивание том подчеркивание ежегоду семья Моцартов отправилась в концертную поездку по Европе. Кроме мальчика, в концертах участвовала его старшая сестра Мария Анна, 1751 года рождения, также бывшая превосходной музыканткой и виртуозной клавесинисткой. Моцарты побывали в Мюнхене и Вене, а летом следующего года отправились в более длительное путешествие через Мюнхен, Аугсбург, Штутгарт, Франкфурт на Майне в Брюссель, Лондон, Париж, затем побывали в Лиле, Генте, Антверпене, Гаге, Амстердаме. Поездка длилась в общей сложности 3 года, причем маленький Вольфганг везде вызывал восторг и удивление, подчеркивание подчас смешанные с недоверием, настолько невероятным казался его гений. Брат и сестра выступали перед самой изысканной публикой, в Версале их слушал Людовик XV, в Париже маркиза Помпадур, в Лондоне королевская чета, в Голландии принц Оранский. Маленький Моцарт выступал как исполнитель на клавире, один из сестрой в 4 руки, и как скрипач. В программах концертов были не только произведения, выученные заранее, чужие и собственные, которые он сочинял непрерывно, несмотря на постоянные переезды и огромное утомление от концертов, но и импровизации на тему, заданную слушателями, притом иногда давалась не только тема, но и форма, в которой ее следовало воплотить. В сохранившейся программе одного из концертов, в частности, значится ария, которую господин Амадия тут же сочинит на предложенные ему стихи и затем исполнит, аккомпанируя себе на клавикорде. Соната на тему, которую предложит по своему выбору первый скрипач оркестра, сочинит и исполнит господин Амадия. Фуга на тему, предложенную слушателями. Так много импровизировать приходилось потому, что некоторые слушатели подозревали подделку, считая, что такой маленький ребенок не может сочинять, а исполняет музыку своего отца. Однажды, слыша, что произведение создается прямо на концерте, кто-то предположил, что дело не обошлось без нечистой силы и потребовал снять с пальца кольцо, решил, что оно волшебное и управляет руками мальчика. За рубежом маленький Моцарт выучился играть на органе, написал, кроме множества клавирных сочинений, свои первые симфонии. В это время уже были опубликованы его первые сонаты. Работа была колоссальной, совершенно непосильной для ребенка. Возможно, она и подорвала здоровье, приведя к столь ранней смерти. Но отец, прекрасно понимая, насколько труден для сына такой образ жизни, упорно продолжал гастроли. В этом проявилось не только желание заработать, он думал создать сыну европейскую известность, чтобы тем самым облегчить его жизнь в будущем. Время показало, что он просчитался. Изысканная публика, перед которой выступали и дети, воспринимала их не как серьезных музыкантов, а как своего рода курьез, чудо природы, вызывающее суетное любопытство, и приходило не слушать музыку, а посмотреть на малыша в придворном костюме. Вольфганг выступал в напудренном парике с крошечной шпагой на боку, который способен на такие кунстшпаки. В поездке Моцарт не только давал концерты и занимался, но и слушал много музыки. Он познакомился с итальянской оперой, особенно полно представленной в Лондоне, в Штутгарте слышал выступление замечательного скрипача Нардини, после чего серьезно заинтересовался скрипичной музыкой, в Мангейме услышал лучший в Европе оркестр, исполнявший симфонии, в Париже с удовольствием слушал комические оперы Дуния Филидора, представлявшие собой совершенно иное, по сравнению с итальянской оперой, искусство. Все это расширяло кругозор юного музыканта, давало новые впечатления, пищу для размышлений и немедленно отражалось в его собственных сочинениях. По возвращении в Зальцбург мальчик принялся за серьезное изучение контрапункта, партитур великих мастеров прошлого. Его творчество постепенно освобождается от сиюминутной исполнительской зависимости, он пишет уже не то, что надо непременно исполнить на следующем концерте, и не ограничивается клавирными сочинениями. Из-под его пера появляется бытовая музыка того времени, кассации и серенады для инструментальных ансамблей, а также итальянские арии, духовные кантаты. В 1767 году отец, памятуя о бурном успехе сына в Вене, снова повез его в столицу Австрийской империи, но на этот раз его надежды не оправдались. И в следующем году, когда Моцарты снова появились в Вене, против юного гения уже не забавного вундеркинда, а 12-летнего мальчика, начались интриги. Придворные музыканты почувствовали в нем серьезного соперника. Мнимая простушка, трехактная итальянская опера «Буф», ставшая первым театральным произведением Моцарта, несмотря на контракт с антрепренером, не была поставлена в Вене, ее исполнили в следующем году в Зальцбурге. Тогда же юный композитор написал одноактную оперу «Бастиен и Бастиена» в совершенно ином стиле, по образцам французской комической оперы. Конечно, это были сочинения не самостоятельные, что своего мог предложить мальчик, не имеющий жизненного опыта, еще не осознававший своего дара. Он опирался на слышанное, использовал знакомые образцы. Но в его музыке проявились огромное музыкальное чутье, восприимчивость ко всему действительно интересному, душевная отзывчивость. В подчеркивание о том подчеркивание ежегода он пишет симфонии, песни и мессу. В начале 1769 года возвращается с отцом в Зальцбург, где архиепископ зачисляет его на службу капельмейстером, впрочем, не платя за это ни гроша. Он считает, что достаточно сделал для Моцартов, милостиво разрешив своему капельмейстеру, Моцарту-старшему, столь долгое отсутствие. В Зальцбурге мальчик продолжает обычные занятия, много сочиняет в различных жанрах, от кассации минуэтов до мессы и тедеум. Отец, желая завершить образование сына, в конце года везет его в страну музыки Италию. Поездка длится до марта 1771 года, затем, в подчеркивание том подчеркивание же 1771 и в сезоне 1772-1773 годов юный Моцарт еще дважды посещает Италию. И там он удивляет музыкантов своим мастерством исполнителя, импровизатора, композитора. В Риме он поражает всех, включая собственного отца, записав по слуху услышанное единственный раз знаменитая мессерия Аллегри. Это сочинение подчеркивания, написанное специально для Сикстинской капеллы, было собственностью Папы Римского, и нота его категорически запрещалась выносить из капеллы и показывать кому бы это ни было. Моцарту заказывают оперу «Сирия Митридат», «Царь Понтийский», которую ставят в Милане. Она пользуется огромным успехом, публика кричит «Браво, маэстрино!». Заказы поступают со всех сторон. Одновременно с сочинением опер Моцарт изучает хоровую полифонию старых итальянских мастеров, занимается у знаменитого Падре Мартини и проходит труднейшее испытание в Болонской академии, на традиционном академическом конкурсе всего за полчаса пишет полифоническое хоровое сочинение на тему григорианского хорала, выдержанное в строгом старинном стиле. И происходит небывалое, юному музыканту не просто дают диплом об окончании, его избирают в члены Болонской музыкальной академии. Вернувшись домой победителем, Моцарт пишет оперы, концерты, симфонии, камерные произведения, но при этом остается придворным концертмейстером архиепископа Зальцбургского. Проходит год за годом в одних и тех же занятиях, на одном месте. Материальное дело его не блестяще, и отец подумывает о новом турне по странам Европы, но архиепископ отказывает в отпуске. В 1777 году Моцарт чувствует, что не может больше прозябать в Зальцбурге, он жаждет более широкого поля деятельности. И отец, вынужденный подчиниться своему господину, отправляет сына в поездку по Европе с матерью. Они отправляются в Мюнхен, Аугсбург, затем в Мангейм и, наконец, в Париж. Моцарт пытается найти себе оплачиваемую должность, но устроиться нигде не может. Особенно долго он задерживается в Мангейме. И не одна только слава здешнего оркестра привлекает его. Завязав дружеские связи со многими музыкантами, он бывает в их домах и знакомится с молоденькой певицей, дочерью театрального суфлера и переписчика Алоизии Вебер. Он сочиняет для нее арии, а отцу пишет восторженное письмо, в ответ на которое получает суровую отповедь. Эль. Моцарт думает о будущем сына, а не о его влюбленности, и требует немедленного отъезда. «Твое письмо написано совсем как роман», — пишет он. «Марш в Париж. И поскорее. Или Цезарь, или никто. Единственная мысль увидеть Париж должна уберечь тебя от всех случайных выдумок. Из Парижа распространяется слава и имя таланта по всему свету. Там знатные люди обращаются к гению с величайшей снисходительностью, глубоким уважением и вежливостью. Там ты увидишь прекрасные светские манеры, которые удивительно отличаются от грубости наших немецких кавалеров и дам, и там ты укрепишься во французском языке». И Моцарт едет в Париж, но надежда обманывает его. Известный французский просветитель Гримм пишет по этому поводу отцу Моцарта: «Он слишком доверчив, малоактивен, легко дает себя обмануть, не умеет пользоваться случаем. Здесь, чтобы успеть, нужно быть хитрым, предприимчивым, дерзким. Я бы желал, чтобы судьба дала ему вдвое меньше таланта и вдвое больше ловкости. Публика придаст значение только именам. Вдобавок к неудачным попыткам как-то пробиться, тем более тщетным, что парижская публика в эти дни была всецело занята так называемой войной глюкистов и печенистов, то есть ожесточенными спорами между сторонниками оперной реформы Глюка и теми, кто предпочитает оперу итальянца Печени. В Париже его постигает тяжелая утрата, умирает его мать. Осиротевший, разочарованный, в начале 1779 года Моцарт возвращается в Зальцбург, где стараниями отца получает должность органиста и капельмейстера. Теперь он больше не свободен, обязанности придворной службы строго регламентируют его жизнь. Композитор очень много сочиняет. Пребывание в Париже все же оказалось полезным, так как музыкальные драмы Глюка произвели на него огромное впечатление и заставили задуматься о новых, по сравнению с итальянской оперой, путях. Это сказывается на его опере «Домений», 1780. Он сочиняет симфонии, инструментальные концерты, серенады, дивертисменты, квартеты, духовную музыку. И с каждым днем все более нестерпимой становится для него зависимость от архиепископа, тем более тяжкая, что прежний зальцбургский владыка, просвещенный и терпимый, отпускавший его отца в многолетнее путешествие, умер, и его место занял ограниченный и деспотичный человек. Моцарта третировали как слугу, и тем более, чем больше росла его зарубежная известность. Особенно унизительным это стало в Вене, куда в 1781 году архиепископ явился вместе со своим двором. Композитор терпел унижение главным образом из-за отца, к которому был горячо привязан, но наконец его терпение лопнуло и он потребовал отставки. Отцу, оставшемуся в Зальцбурге, он писал: «Я еще полон желчи. И вы, мой самый лучший и любимейший отец, конечно, сочувствуете мне. Мое терпение испытывали так долго, что оно, наконец, лопнуло. Я больше НС настолько несчастен, чтобы быть на зальцбургской службе. Сегодня счастливейший день для меня». В ответ на возражение отца, не понимавшего его поступка, небывалого и неслыханного в те года, когда все музыканты стремились занять какую-то придворную должность, чтобы иметь обеспеченный заработок, Моцарт рассказал о возмутительном отношении к нему графа Арка, бывшего посредником между ним и архиепископом, и заключил свое письмо знаменательными словами, в которых слышится уже неукротимый дух Бетховена: «Сердце облагораживает человека, и если я все же не граф, то мое нутро, вероятно, более честно, чем графское. Пусть он дворовый слуга или граф, но если он меня оскорбляет, он сволочь. Сначала я представлю ему вполне учтиво, как плохо и худо он исполняет свое дело. В конце же я должен буду его письменно заверить, что он дождется от меня пинка. Или пары оплеух». Началась свободная, самостоятельная жизнь. Именно теперь создаются Моцартом его лучшие, вершинные сочинения во всех жанрах, в частности последние великие оперы, последняя симфония «Реквием». В 1782 году он женится на Констанце Вебер, младшей сестре Алоизии, к тому времени вышедшей замуж. И в этом он поступает вопреки чаяниям отца. В подчеркивание том подчеркивание ежегоду появляется опера «Похищение Сираля», в которой композитор осуществляет свою давнюю мысль о создании подлинно немецкой оперы на основе национального жанра «Зингшпиля». «Похищение Сираля» пользуется успехом в Вене, ставится в Праге, Мангейме, Бонне, Лейпциге, а потом и в Зальцбурге. Моцарт рассчитывает на широкую концертную деятельность, на приглашение в Лондон и Париж, работу в знатных домах, оперные заказы. Но те качества, о которых писал проницательный Гримм, мешают и здесь, вступает в силу интриги, зависть, мелкие расчеты венских музыкантов, и композитору приходится очень нелегко. Последние годы жизни, несмотря на свободу и семейное счастье, далеко не благополучны. Ощутимой оказывается дружба, завязавшаяся между Моцартом и почтенным, пребывающим на вершине славы Гайдном. Моцарт многое подчеркнул в поздних сочинениях Гайдна, но и в произведениях маэстро, написанных уже после смерти Моцарта, чувствуется влияние последнего. За похищением Ассераля следует гениальная свадьба Фигаро, 1786, работа над ней началась в 1785 году, когда Моцарт познакомился с вольнолюбивым сочинением Бомарше. Постановка комедии была запрещена в Вене, так как считалась политически опасной. Однако либреттист Да Понте, талантливый писатель и ловкий делец, сумел преодолеть цензурные рогатки. Опера была поставлена, но в Вене, несмотря на громкий успех первых спектаклей, быстро сошла со сцены из-за интриг. Зато долгий и прочный успех она имела в Праге, где была поставлена в подчеркивание том подчеркивание ежегоду. С тех пор Моцарт полюбил Прагу, ее публику, которую называл «мои пражане». Для Праги, куда он ездил в 1787 году, написан «Дон Жуан», веселая драма, как определил ее жанр-автор, произведение новаторское, одно из лучших в мировом оперном репертуаре. Возвратившись в Вену, Моцарт приступил к обязанностям придворного камер-музыканта. Эта должность была предоставлена ему после смерти занимавшего ее Глюка. Однако работой он тяготился. Композитору, создавшему уже величайшие творения, приходилось писать музыку для придворных балов и другие малозначительные сочинения. Конечно, писал он и совсем другую музыку. В 1788 году появляются три его последние симфонии, которые знаменуют вершину моцартовского симфонизма и пролагают пути, наряду с гайдновским симфонизмом, для Бетховена, и даже в чем-то предвещают Шуберта. Ни придворная должность, ни многочисленные заказы, ни постановки опер не спасают Моцарта от нужды. Все последние годы он бьется, чтобы обеспечить заработок, необходимый для содержания семьи, которая с рождением детей все разрастается. Надеясь поправить свои дела, он в 1789 году предпринимает поездку в любимую Прагу, затем едет в Берлин, Дрезден, Лейпциг. Его концерты проходят с громадным успехом, но приносят мало денег. Он выступает в Потсдаме, при прусском дворе, и король предлагает ему остаться на придворной службе, но композитор считает неудобным бросить службу в Вене. Вернувшись после гастролей, он принимается за комическую оперу «Так поступают все женщины», а в 1791 году, вернувшись к традиционному жанру итальянской оперы серии АА, пишет «Милосердие Тита». К этому времени он устал, измучен и болен. Но у него еще хватает сил написать поэтическую философскую оперу-сказку в жанре Зингшпиля, «Волшебную флейту». В ней отразились масонские настроения композитора, он был членом ложи «Коронованная надежда». В эти же дни ему поступает таинственный заказ, незнакомец, не пожелавший назвать свое имя, предлагает написать реквием. Совершенно больного композитора не оставляют мысли, что реквием он пишет для самого себя. Лишь впоследствии выяснилось, что заказ был сделан графом Вальзегом, дилетантом, инкогнито заказывавшим сочинения профессиональным композиторам, а потом выдававшим их за свои. С реквиемом это не удалось, Моцарт не успел дописать его, хотя работал до последних дней жизни. Он скончался 5 декабря 1791 года в Вене. Похоронили его в общей могиле, так как денег на погребение не было. Жена, плохо себя чувствовавшая, не поехала на кладбище и скоро самый след его праха затерялся. Много лет спустя после смерти Моцарта на кладбище был поставлен памятник, как знак того, что где-то здесь похоронен великий композитор. Вскоре после смерти композитора поползли слухи, что его из зависти отравил Сальери. Говорили, что перед смертью Сальери признался в отравлении. Однако умирал он в психиатрической клинике, и врачи и санитары поклялись, что не слышали никакого признания, а посторонних к больному не допускали. Известное высказывание Пушкина, убежденного в свершившемся злодействе, о том, что человек, освиставший Дон Жуана, мог отравить его создателя, основано только на слухах. На венской премьере Дон Жуан провалился, и даже если Сальери свистел, этого никто не заметил бы и, следовательно, данные об этом не могли сохраниться. В Праге же, где опера имела потрясающий успех, Сальери не было. Более того, ему нечего было завидовать, он считался первым композитором Вены, был придворным капельмейстером, обеспеченным более чем хорошо материально, в то время как Моцарт бедствовал и жил почти в нищете. И оперы Сальери шли на сцене Венского театра одна за другой, тогда как у Моцарта все складывалось значительно более сложно. И последние изыскания исследователей заставляют полностью отказаться от этой романтической легенды. После Моцарта осталось громадное количество сочинений, которых композитор не помечал опусами. Среди них многие, в одной и той же тональности. Чтобы систематизировать наследие Моцарта, исследователь его творчества Кёхель предпринял колоссальную работу, составив всеобщий каталог. Номера по этому каталогу даются, наряду с порядковым номером каждой симфонии с индексом КК, каталог Кёхеля. Симфония номер 34, га мажор, КК 338, 1780, состав оркестра, 2 гобоя, 2 фагота, 2 валторны, 2 трубы, литавры, струнные. История создания. Симфонию га мажор номер 34 композитор написал в августе 1780 года. Это было трудное время в жизни Моцарта. В предшествующем году он вернулся из очередной длительной зарубежной поездки. Еще в шестилетнем возрасте он покорил многие города Европы своим не по возрасту раскрывшимся даром. Затем было сенсационное получение звания члена Болонской академии музыки в 13-летнем возрасте и всеевропейская слава уже взрослого музыканта. Однако, когда он по желанию отца отправился в это последнее путешествие, его постигло тяжкое разочарование. Париж, рукоплескавший чудо ребенку в парадном мундирчике, не хотел знать зрелого композитора. Французской столице было не до него, там разгорались страсти между сторонниками оперной реформы Глюка и теми, кто предпочитал традиционную итальянскую оперу, как серьезную, так и комическую. Самым крупным представителем итальянской оперы в Париже был Пиччини. Распря между представителями этих двух направлений так и называлась, война глюкистов и пиччинистов, и Моцарту между ними нечего было делать. В довершение всего, его постиг тяжкий удар, скончалась мать, сопровождавшая его в поездке. Измученный горем, разочарованный, он вернулся в родной Зальцбург и по примеру отца поступил на службу в капеллу архиепископа Зальцбургского. Впрочем, иного выхода для неба и не было, только постоянное место службы могло дать ему устойчивые средства к существованию. Но архиепископ отличался капризным и деспотическим характером, а композитор, уже получивший мировое признание и вполне осознающий свой гений, не мог смириться с жизнью подначального, слуги, которым можно помукать. Очень скоро, всего через год, он резко порвет с архиепископом, а пока работает на него, пишет ту музыку, которая от него требуется, духовную, развлекательную, для сопровождения балов и торжественных обедов. А ведь он, уже автор нескольких опер, получивших признание на родине жанра в Италии, автор множества сочинений в самых разных жанрах, в подчеркивание том подчеркивание числе и симфоний, которых написано более 30. Симфония номер 34 оказалась последним сочинением, написанным еще для капеллы архиепископа. Этим определяется скромный состав оркестра, в капелле не было ни флейт, ни кларнетов. Исполнена впервые симфония была, судя по всему, уже в Вене, куда Моцарт попал вместе со свитой архиепископа. Вероятно, именно о ней Моцарт писал, что премьера состоялась 3 апреля 1781 года в театре у Каринтийских ворот. Но более точных данных об этом, к сожалению, не сохранилось. 34-я симфония, созданная 26-летним композитором, произведение удивительное. Она трехчастна, при этом все три ее части написаны в сонатной форме, каждый раз решенной по-разному. Отсутствует обычное для симфонических циклов того времени медленное вступление подчеркивание вторая часть, ранее представлявшая собой момент отдохновения от конфликта, безмятежно-лирическая или пасторальная, насыщается глубиной, чем и определено использование самой сложной, диалектичной из всех музыкальных форм. Большую роль, помимо главной побочной партии, имеет заключительная, приобретающая значение самостоятельного образа. Все это — ярко-новаторские черты, предвещающие черты романтических симфоний, вплоть до брукнеровских, хотя, разумеется, здесь еще очень скромные масштабы и оркестровые средства, ограниченные возможностями инструментария того времени. Музыка, первая часть начинается решительно, напористо. Ее фанфарная главная тема, исполняемая полным составом оркестра, своими очертаниями напоминает начало самой знаменитой из домажорных симфоний Моцарта, номер 41, «Юпитер». Резким контрастом вступает прозрачная побочная, состоящая из двух элементов, плавного хода, также вызывающего ассоциацию с Юпитером, только, в отличие от последнего, здесь хроматизм нисходящий, и мягких, словно порхающих синкоп, завершает экспозицию широко развернутая заключительная партия. В разработке, основанной на отдельных мотивах побочной, появляются черты, которые хочется назвать романтическими, взволнованность, порывистая трепетность. Отсюда, пожалуй, протягиваются нити к другой знаменитой симфонии Моцарта, 40-й. Вторая, медленная часть полна обаятельной распевности. Это инструментальный романс с широкой, привольно разворачивающейся мелодией, единой по настроению, но написанной в сонатной форме без разработки. Ранее сонатную форму в медленной части симфонии использовал только Гайден в прощальной симфонии, которую Моцарт не слышал. Главная партия разворачивается спокойно в камерном звучании струнных, поддержанных фаготом. Побочная, продолжающая настроение главной, еще более камерна, это двухголосие первых и вторых скрипок. Заключительная партия привносит новый штрих, чуть шаловливой грации, и приводит к репризе, повторяющейся экспозицию почти точно, с проведением побочной партии теперь уже в главной тональности, но заключительная партия разрастается в коду, в последних тактах которой вновь звучит главная тема. Завершается симфония вихревым, захватывающим финалом, в котором господствует стихия танца, увлекательный ритм тарантеллы. Главная партия в звучании полного оркестра сменяется побочной в подчеркивание том подчеркивание же непрерывном движении восьмых длительностей, но более скромном звучании, только скрипок и альтов, к которым далее присоединяются две флейты, а потом фагот. Третий образ, заключительная партия, нежный напев флейт в терцию, сменяется веселым бегом танцем с задорными трелями. Разработка основана на заключительной теме. В конце ее движение по хроматическим полутонам создает напряжение подчеркивания, разрешающееся появлением репризы. Краткая кода звучит радостным утверждением. Симфония номер 35, ре мажор, КК 385, Хафнеровская, 1872. Состав оркестра: 2 флейты, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 2 валторны, 2 трубы, литавры, струнные. История создания Хафнеровской симфонии создавалась в один из самых светлых периодов жизни композитора. Он, завоевавший всеевропейскую известность автор опер, признанных даже в Италии, 34 симфоний, бесчисленного множества других, более мелких сочинений, инструментальных, вокальных, в подчеркивание том подчеркивание числей духовных, один из крупнейших исполнителей современности. И он свободен. После нескольких лет работы в придворной капелле зальцбургского архиепископа графа Колоредо, он, возмущенный отношением к себе как к слуге, порвал с ним и остался жить в Вене, явив собой первый в истории музыки пример свободного, не состоящего ни на чьей службе музыканта. Вместе с тем, это очень сложное положение подчеркивания, так как только служба может дать постоянный заработок. А теперь Моцарт зависит от заказчиков, от устройства концертов, от множества случайностей. Но он свободен, и был бы счастлив уже только этим, если бы не еще одно, не менее важное обстоятельство. После разрыва с архиепископом он женится на горячо любимой Констанце Вебер. Симфония, написанная в 1782 году, была предназначена для семейного торжества в доме Хафнера, бургомистра Зальцбурга. Еще 6 лет тому назад Моцарт сочинил серенаду в связи с бракосочетанием одной из дочерей Хафнера. Как и тогда, композитор предполагал создать серенаду в форме свиты, состоящей из самостоятельных пьес. Однако в процессе работы сложился симфонический цикл в традиционных 4 частях, а написанные для него ранее вступительный марш и один из 2 минуэтов в окончательную редакцию сочинения не вошли. Симфония впервые была исполнена публично в Вене 30 марта 1783 года. Композитор был приятно поражен, получив из Зальцбурга партитуру. «Новая Хафнеровская симфония меня очень удивила», — писал он отцу. «Я о ней совершенно забыл, однако она должна произвести безусловно хорошее впечатление». Композитор не ошибся, полная искрящегося оптимизма симфония до сих пор пользуется любовью слушателей и занимает устойчивое место в концертных программах. Музыка, первая часть, открывается звучанием всего оркестра, интонирующего мощными унисонами главную тему тезис необычного, квадратного, кратного 4, построения А, занимающего 5 тактов, легко запоминающуюся благодаря угловатой, резкой мелодии и острому, чеканному ритму. На смену тутти приходит одноголосие, поддержанное скупыми аккордами. Звучность быстро нарастает. Побочная партия, по существу, проявляется только появлением иной тональности, так как главная продолжает звучать у альтов, а новую тему скрипки ведут контрапунктом, как бы аккомпанирующим ярким интонациям основной мелодии. Разработка, также построенная на теме тезиси, пронизана полифоническими приемами, быстро приводит к репризе, еще более единой по характеру, благодаря тональному единству. Таким образом, сонатный аллегро оказывается монотематичным. Плавно льются нежные звуки медленной, анданте, второй части. Это своего рода серенада, в которой лирические излияния влюбленных слышатся на фоне безмятежно застывшей природы. Анданте написано в трехчастной форме с кодой. Первая тема, гибкая, выразительная, вторая, близкая по настроению, развивается на фоне взволнованного синкопированного аккомпанемента. Третья часть, минуэт. В его основной теме остроумно сочетаются некоторая чопорность, грубоватость с изяществом, даже изысканностью мелодического рисунка. Полное очарование и искреннего теплатрия, в котором тему первоначально ведут мягко звучащие в терцию гобои, фаготы и скрипки с альтами. Ликующим весельем наполнен финал. В стремительном вихре сменяются различные по характеру образы, порывистая главная тема в звучании струнной группы и прозрачная, грациозная побочная. Обе они подчинены единому пульсу, живому, властно влекущему вперед. В разработке колорит несколько омрачается, побочная тема звучит в миноре, но это краткий эпизод, перед репризой. В коде радостно звучит главная тема, завершая форму рондо сонаты. Симфония номер 36, га мажор, КК 425, Линдская. Состав оркестра: 2 гобоя, 2 фагота, 2 валторны, 2 трубы, литавры, струнные. История создания: симфонию, позднее получившую наименование Линдской, Моцарт написал в 1783 году. В это время он, признанный мастер, автор множества сочинений в самых разных жанрах. Его знают во многих странах Европы, покоренных музыкантом еще в 6-летнем возрасте, во время первого концертного турне вместе со старшей сестрой Марией Анной, на Нерль. Однако все это не дает ему ни материального благополучия, ни независимости. Чтобы получить реальные средства к существованию, он вынужден поступить на службу в придворную капеллу архиепископа зальцбургского графа Колоредо. Но долго эту службу он терпеть не смог. Привыкший во время многочисленных путешествий к уважению, знающий себе цену, а теперь вынужденный поступиться не только свободой, но и самолюбием, гордостью, самоуважением, третируемый как слуга заносчивым начальником графа Марка, да и самим архиепископом, который становился тем более грубым с Моцартом, чем более распространялась его слава. В 1781 году он порывается архиепископом, женится на Констанце Вебер и поселяется в Вене, где рассчитывает иметь успех. Расчеты эти не оправдались, столица Австрии не оценила его гений. К тому же отец, крупный музыкант, скрипач и композитор, бывший единственным наставником и воспитателем гениального Моцарта, не мог понять ухода сына со службы, на которой сам провел всю жизнь. Он был и против женитьбы на Констанце. Все это, несмотря на огромную любовь и уважение, подчеркивание, которое младший Моцарт испытывал к старшему, привело, если не к разрыву, то во всяком случае к серьезному охлаждению отношений. В конце июля 1783 года Моцарт вместе с молодой женой поехал в гости к отцу, продолжавшему служить в Зальцбурге, по-видимому для того, чтобы заслужить прощение и примирить старого Моцарта со своей женитьбой, познакомив его с очаровательной, веселой и беспечной Констанцией. На обратном пути из Зальцбурга в Вену Моцарт на несколько дней заехал в Линц. Там, во дворце графа Туна, и была сочинена симфония, которую исполнили под управлением автора в день ее окончания 4 ноября 1783 года. По-видимому, отсутствие в оркестре графа Туна флейт и кларнетов обусловило состав исполнителей симфонии, более скромный по сравнению с предшествовавшей. Музыка, симфония начинается медленным вступлением, в котором величественные аккорды всего оркестра сменяются выразительными мелодиями скрипок. Сонатный аллегро отличается тематическим богатством. В его широко развернутой экспозиции сменяют одна другую множество решительных и жизнерадостных, по-моцартовски ясных мелодий, постепенно подготавливающих переход к более гибким и нежным мотивам побочной партии. В заключительной партии все возвращается к общему жизнеутверждающему потоку. Иные краски привносит в музыку разработка, основанная на минорном варианте побочной темы. Но это, лишь краткий эпизод, после которого в репризе возвращаются основные образы. Вторая часть, «Анданте», написана в плавном, чуть покачивающемся баркарольном ритме, в сонатной форме, которую композитор избирает в медленных частях своих зрелых симфоний для того, чтобы подчеркнуть глубину переживания. Мелодии «Анданте» полны безыскусной прелести, выразительны и изящны. Главная тема в спокойном звучании струнных, гибкая, выразительная, ритмически изменчивая, типично моцартовская мелодия. Постепенно появляется взволнованность, трепетность, которую подчеркивают мягкие синкопы. Побочная тема чуть омрачает настроение минорными красками, подчеркивание та же взволнованность наполняет разработку, основанную на главной теме и плавно перетекающую в репризу. Минуэт, написанный в трехчастной форме до чапа, веселый, простодушный танец с грубоватой лапидарной темой, движущийся по звукам призвучия, фанфары и забавным завитком трели, завершающий мотив, в очертаниях мелодии трио, которая не создает контраста, а производит впечатление продолжения первой темы в более камерном звучании, угадываются будущие Лендлера австрийских симфоний, вплоть до Брукнера и Малера. Финал начинается с тихого, почти камерного звучания. Главная и побочная партии дополняют одна другую, что подчеркнуто их одинаковым началом, звучание одной струнной группы. Постепенно разворачивается картина праздничного веселья, завершающая симфонию. Симфония номер 38, ре мажор, КК 504, Пражская, 1786. Состав оркестра: 2 флейта, 2 гобоя, 2 фагота, 2 валторны, 2 трубы, литавры, струнные. История создания. В 1781 году Моцарт, всеевропейски известный композитор с огромным творческим багажом, включающим в себя несколько опер, более 30 симфоний, духовную музыку, инструментальные концерты и ансамбли, совершил поступок, для того времени совершенно неслыханный. Один за квартир 3,145 он порвал с придворной службой у архиепископа Зальцбургского и остался в Вене без постоянных средств к существованию. В 18 веке и ранее все композиторы состояли где-то на службе, в штате одного из многочисленных королевских, княжеских или графских дворов раздробленной тогда Германии, как, например, Гайда, почти всю жизнь бывший капельмейстером у князя Эстергази, или, как в свое время великий Бах, конторами, органистами и учителями при соборах. Моцарт первый почувствовал унизительность такого положения, когда композитор, творец, одаренный свыше, оказывался на положении слуги у господина, часто ничтожного, который унижал его иногда непредумышленно, просто потому, что считал всех, рожденных в низком сословии, неравными себе, а иногда и совершенно умышленно, чтобы сбить спесь с возомнившего о себе. После ухода от архиепископа началась самостоятельная жизнь, похожая на бурные плавания в штормовом море. Моцарт все время пребывал на грани нищеты, его одолевали долги, так как без постоянного заработка приходилось искать заказы, которые не всегда хорошо оплачивались, давать концерты, которые порой, привлекая множество публики, не приносили почти никакого дохода. И все же это было счастливое время свободы и творческого взлета. Именно в эти годы, после 1781, создаются его лучшие творения. К их числу, безусловно, относится опера «Свадьба Фигаро». Но в Вене, где опера была впервые поставлена, несмотря на успех первых спектаклей, она быстро сошла со сцены, сыграли роль интриги местных музыкантов, значительно менее талантливых, но куда более ловких и практичных, чем Моцарт. Зато премьера «Свадьбы Фигаро» в Праге прошла в 1786 году с небывалым триумфом. Композитор встретил у пражан такой восторг и энтузиазм, который не снился ему на родине. Тут же ему была заказана новая опера, на сюжет, какой он сам пожелает избрать. Этой оперой стал «Дон Жуан», поставленный в Праге через год. Тогда же 19 января 1787 года в Праге состоялся авторский концерт Моцарта, для которого он написал трехчастную симфонию «Ре мажор», оставшуюся в истории под названием «Пражской». По своей законченности и зрелости она примыкает к последним трем симфониям. Известное воздействие, по-видимому, оказало на нее и соседство с будущим Дон Жуаном, мысли о котором уже начали тревожить воображение композитора. Музыка, особенно разительно сходство в музыкально-драматургическом плане первой части симфонии увертюры к Дон Жуану, могучее, грозное вступление подчеркивание навеянное, возможно, музыкой Глюка, непосредственно сопоставляется с безудержно веселой главной темой сонатного аллегро. Побочная тема, мягкая напевная, близка народно-песенной мелодике, в ней слышны славянские черты, а вместе с тем ощущается итальянский колорит. В драматичной разработке главная тема подвергается активному развитию, но в репризе музыка вновь приобретает первоначальный облик. Вторая часть, широко развернутая анданте, написана также в сонатной форме, случай, небывалый до Моцарта, который, используя эту самую сложную из музыкальных форм, наполняет особой глубиной часть, ранее бывшую островком отдохновения и безмятежности или тихой безыскусственной печали. Ее темы, объединенные плавным баркарольным ритмом, не противопоставлены, а дополняют друг друга, создавая один законченный образ, поэтической идиллии. Искрометный финал, в котором композитор снова, в третий раз на протяжении цикла, используя сонатную форму, словно вознамерясь показать ее разнообразные возможности, один из самых характерных для Моцарта. Его главная тема схожа с мелодией дуэта Сюзанны и Керубина из первого акта «Свадьбы Фигаро». Побочная тема напоминает чешские народные напевы. Остроумная разработка полна ярких неожиданностей. Почти незаметно она переходит в репризу, где основный тематический материал звучит в несколько измененном виде. Симфония номер 39, ми бемоль мажор, КК 543, 1788, состав оркестра. Флейта, два кларнета, два фагота, два валторны, два трубы, литавры, струнные. Симфония номер 40, соль минор, КК 550, 1788, состав оркестра. Флейта, два гобоя, два кларнета, два фагота, два валторны, струнные. Симфония номер 41, га-мажор, КК 551, Юпитер, 1788, состав оркестра. Флейта, два гобоя, два фагота, два валторны, два трубы, литавры, струнные. История создания. Симфония ми бемоль мажор, первая из трех, написанных Моцартом летом 1788 года. Эти месяцы были очень трудными в жизни композитора. Уже давно всемирно прославленный, создавший к тому времени 38 симфоний, множество инструментальных концертов, ансамблей, фортепионных сонат и других произведений, получивших самое широкое распространение подчеркивания, а главное, две из трех лучших своих опер, «Свадьбу Фигаро» и «Дон Жуана», составивших целую эпоху в истории этого жанра, он, тем не менее, материально находился в крайне стесненных обстоятельствах. В Вене «Свадьба Фигаро» из-за интриг быстро сошла со сцены и получила настоящее признание лишь в Праге, где была принята горячо и заинтересованно. После ее шумного успеха Моцарту было предложено написать оперу на любой сюжет, который его устроит. И он выбрал «Дон Жуана». Опера совершенно оригинальная по жанру и названная композитором веселой драмой, имела у пражан триумфальный успех. 7 мая 1788 года премьера «Дон Жуана» состоялась в Вене. Но здесь опера не нашла понимания. Концерт, объявленный по подписке, не собрал слушателей. Зачисление на должность придворного композитора вместо недавно скончавшегося Глюка тоже не принесло облегчения, подчеркивание жалования оказалось мизерным. Семье буквально грозил голод. Моцарт пишет друзьям, меценатам, умоляет помочь ему, дать денег хотя бы на короткий срок. И в это жестокое время, в удивительно короткий срок, буквально одна за другой возникают три лучшие его симфонии. Раньше композитор никогда не писал нескольких симфоний подряд. Эти последние симфонии составляют как бы три главы одного колоссального сочинения, показывающего разные состояния души их творца. Их можно было бы назвать трилогией, в которой автор предстает ищущим, неудовлетворенным, взволнованным и все же полным несокрушимого оптимизма, несмотря на все трудности и страдания. Симфония ми бемоль мажор была закончена 25 июня. Ее предполагалось исполнить летом, одновременно с двумя другими, в концерте по подписке в пользу автора. Но этот концерт не состоялся, композитору и нас удалось собрать достаточное количество слушателей. Дата премьеры 39-й симфонии до сих пор не установлена. Музыка, симфонию открывает медленно разворачивающееся вступление, подчеркивание его патетическая торжественность театрально, ярко и полнозвучно. После генеральной паузы, словно издалека, тихо вступает оживленная главная тема сонатного аллегро, сначала у скрипок, которым вторит валторны и фаготы. Затем она переходит в басы, к виолончели на контрабасом, их имитируют кларнеты и флейты. Эту пасторальную мелодию сменяют ликующие возгласы оркестра. Побочная тема, которую начинают скрипки на долгом выдержанном тоне валторн, нежна и воздушна. На смене настроений, от лирических к воинственным, от пасторальных зарисовок к драматическим эпизодам, строится вся часть. В небольшой разработке обостряется противопоставление. Возникает энергичный диалог между низкими струнными и скрипками, подчеркивание, основанный на упрямом лаконичном мотиве. Скользящие в хроматической гармонии аккорды деревянных со вздохами флейт подготавливают репризу. Вторая часть отличается взволнованным эмоциональным строем. Она также написана в сонатной форме. Новшество. Да, Моцарта неслыханное. Композитор тем самым драматизирует музыку, придает ей больший масштаб, более широкое дыхание, подчеркивание главной темы. Интонируемое первыми скрипками подчеркивание предвосхищает музыку романтиков своей плотностью, протяженным, но прерываемым паузами, словно для вздоха, развертыванием. Побочная тема полна патетики, большой внутренней силы и энергии, с энергичными взлетами на фоне непрерывных шестнадцатых аккомпанемента. В заключительной партии, первоначально интонируемой деревянными духовыми, вступающими канонически один за другим, появляется пасторальный оттенок, подчеркнутый оркестровкой. В разработке побочная накладывает свой отпечаток на главную тему, делая ее более драматичной. В репризе все три темы переплетаются, усложняются новыми дополнениями. В коде остается одна лишь первая тема, подчеркивая свое главенство в образном строе музыки. Третья часть, минуэт, отмечена праздничным характером, искренним весельем. В нем прекратились конфликты, ничем не омрачаемое счастье наполняет сердце. Радостное звучание всего оркестра чередуется с более прозрачными фразами одной струнной группы. В среднем эпизоде, трио, кларнет запевает мелодию простодушную и незамысловатую, напоминающую деревенский вальс, второй кларнет аккомпанирует ей, а флейта, поддержанная валторными и фаготами, словно передразнивает ее. И возвращается первый раздел трехчастной формы дочапа. Финал, самая светлая и жизнерадостная часть симфонии. Он основан на одной теме, струящейся в непрерывном беге, теме, которая изменяет свой облик, переходя в разные тональности, облачаясь в различные оркестровые наряды. С изменением оркестровки и тональности меняется ее функция, она начинает играть роль побочной партии. Смеющиеся пассажи флейт и фаготов, переливчатые рулады скрипок, острые выпады валторной труб, все кружится, мчится куда-то, кипит безудержным весельем. Р. Вагнер сказал, что в финале этой симфонии Моцарта ритмическое движение справляет свою орду. Стремительный бег финала завершает стройную конструкцию симфонии, воспевающую радость бытия. Вторая из написанных летом 1788 года симфонии соль минор была закончена в конце июля. Как и предшествующая, 40-я симфония была предназначена для исполнения в Большой авторской академии, на которую была объявлена подписка. Но подписка не дала необходимых средств, все расстроилось. Возможно, что в каком-нибудь из частных домов богатых любителей музыки она и была исполнена, но сведений об этом не сохранилось, и дата ее мировой премьеры неизвестна. В отличие от предшествующей светлой, радостной, играющей в триаде роль своеобразной интродукции, соль минорная симфония подчеркивания трепетная, словно выросшая из арии Рубина рассказать, объяснить не могу я с ее непосредственным, живым юношеским чувством. Гениальная предвестница многих романтических страниц музыки XIX века, начиная с неоконченной симфонии Шуберта. Симфония написана для скромного состава оркестра. В ней, ставшие традиционными четыре части, однако отсутствует обычное для симфонии того времени медленное вступление подчеркивания. Музыка, первая часть начинается как бы с полуслова, взволнованной, прерывистой, словно чуть-чуть задыхающейся мелодии скрипок. Глубоко выразительная, искренняя, как будто молящая, мелодия, главная партия сонатного аллегро, родственно упомянутой арии Керубина. Сходство увеличивается благодаря тому, что развивается главная партия необычайно широко, на большом дыхании, подобно оперной арии. Побочная тема исполнена меланхолией, лиризма, в ней мечтательность, и покорность, и тихая грусть. Разработку открывает короткая жалобная мелодия фаготов. Появляются отрывистые, резкие возгласы, мрачные, тревожные, скорбные интонации. Разворачивается бурное, полное драматизма действие. Реприза не приносит успокоения и просветленности. Напротив, она звучит еще напряженнее, так как побочная тема, ранее звучавшая в мажоре, здесь окрашивается в минорные тона, подчиняясь общей тональности части. Во второй части господствует мягкое, спокойное созерцательное настроение подчеркивания. Тем не менее Моцарт, как и в предшествующих симфониях, использует здесь сонатную форму. Альты с их своеобразным, чуть притрушенным тембром запевают ласковую мелодию, главную тему. Ее подхватывают скрипки. Побочная тема, порхающий мотив, постепенно завладевающий оркестром. Третья, заключительная тема, снова певучая мелодия, полная печали и нежности, звучащая сначала у скрипок, а затем духовых. В разработке вновь появляется взволнованность, неустойчивость, тревога. Но здесь это, лишь миг. Реприз возвращает к светлой задумчивости. Третья часть, минуэт. Но не жеманный или изысканный придворный танец. В нем проступают черты маршевости, хотя и свободно притворенные в трехдольном танцевальном ритме. Его мелодия, решительная и мужественная, импонируется скрипками и флейтой, на октаву выше, с аккомпанементом полного состава оркестра. Только в трие, написанном в традиционной трехчастной форме, появляются прозрачные пасторальные звучания с мягкой перекличкой струнных и деревянных инструментов. Стремительный финал лишен обычной для заключительных частей классических симфоний жизнерадостности. Он продолжает временно прервавшееся драматическое развитие, столь яркое в первой части, и доводит его до кульминации, центральной в симфонии. Первая тема финала, напористая, взлетающая вверх с большой внутренней энергией, словно разворачивающаяся пружина. Побочная тема, мягкая, лирическая, вызывает ассоциации с побочной темой первой части и с начальной мелодией Анданте. Но появление ее кратковременно, лирику сметает вновь закружившийся вихрь. Это заключение экспозиции, которая переходит в бурную, метущуюся разработку. Тревога, волнение, подчеркивание захватывает репризу финала. Лишь заключительные такты симфонии приносят утверждение и подчеркивание. Большая симфония до мажор была закончена Моцартом 10 августа 1788 года. В этой симфонии Моцарт вновь стремится отойти от личного, субъективного, горделиво-величественное. Она носит такой же оптимистический характер, как и первые стриады, предвосхищая симфонии Бетховена героическим складом, совершенством, сложностью и новизной приемов композиции. Эта симфония, как и две предшествующие, должна была прозвучать впервые летом того же года, в концерте по подписке, но ему не суждено было состояться, по-видимому, подписка не дала необходимых средств. Данных о первом исполнении одного из величайших творений Моцарта не сохранилось. В основе этой симфонии, получившей название «Юпитер», есть сведения, что название «Юпитер» ей дал Джеппе Соломон, известный английский скрипач и антрепренер, через несколько лет организовавший концерты Гайдна в Лондоне, за невиданный прежде величественный масштаб, грандиозный замысл и эпическую стройность воплощения. Лежат торжество и героика. Ее мужественная, приподнята праздничная музыка, ее монументальная лапидарность напоминает страницы бетховенских симфоний с их героикой, стойким оптимизмом, ярким волевым началом. Чайковский, очень любивший все творчество Моцарта, назвал эту симфонию одним из чудес симфонической музыки. Музыка, начало первой части, решительные взлетающие вверх аккорды и звучащие в ответ нежные вздохи у скрипок, словно тезис, который затем найдет свое развитие. Действительно, далее следует еще одно противопоставление, мужественная, волевая главная тема, исполняемая всем составом оркестра, сменяется грациозной обаятельной мелодией скрипок, побочная партия, звучащая прозрачно в легком, словно кружевном оркестровом наряде аккомпанемента. Заключительная тема шаловлива, задорна, исполнена веселого лукавства. На развитии этих трех тем образов строится первая часть симфонии. Вторая часть, Анданте, отличается вдохновенной лирикой, поэтичностью и благородством образов. Как и в предшествующих симфониях, это своеобразная сонатная форма, по сути новаторская. Ибо до Моцарта существовала лишь сонатная аллегра, то есть считалось, что такая структура могла быть лишь в первые часа, иногда, в финале. Главная тема, медленная, задумчивая, с гибкой мелодией, развивающейся в свободной импровизационной ста. Сменяющая ее побочная по-моцартовски взволнованно трепетно, насыщенно глубоким, но сдерживаемым чувством. Умиротворение приносит заключительная партия, спокойная, просветленная. Разработка невелика. В репризе возвращается взволнованность, томление, подчеркивание, но эпизод Тутти с его мощным фанфарным звучанием напоминает о мужественных эпизодах первой части. В коде кратко повторяются основные темы часа. Третья часть, минуэт, не совсем обычный. Он начинается легко, непринужденно, томной, хроматически нисходящей мелодии первых скрипок, которым аккомпанируют вторые. Далее подключаются, очень скупо, другие инструменты. Оркестровое звучание постепенно увеличивается, доходя до Тутти с громкозвучными фанфарами. Трио грациозно и, пожалуй, даже кокетливо, с легкой, простодушной мелодией скрипок и гобоя, но на смену и тоже приходят фанфары. Реприза трехчастной формы, до Чапа, возвращает к образам первого раздела. Грандиозный финал, жизнерадостный, стремительный, поражает богатством образов, мастерством, с которым они водятся композитором. В нем целых пять основных тем, которые разрабатываются с применением различных контрапунктических ухищрений, ранее используемых композиторами только в строго полифонических формах. Первая тема, всего из четырех нот, интонируемых скрипками, строгая, похожая на тему фуги Баха или тему эпиграф Шостаковича, но строго диатоничная, является как бы мини-вступлением к главной, второй, также звучащей у скрипок, энергичной и разнообразной по ритмике. Третья, с решительным пунктирным ритмом, переходящим в ровный бег восьмых. Четвертая, восходящую вверх острыми стаккато стрелью. Все они составляют главную партию, развивающуюся в самых замысловатых приемах полифонии. Уже в начале связующей партии появляется фугата, тема которого – один из элементов главной партии финала. Затем звучит побочная партия, пятая по счету тема, появляющаяся в иной, доминантовой, тональности и более прозрачном звучании оркестра. Разработка построена, в основном, на первых двух темах. Сложность формы нигде не становится самодавляющей легко, свободно, непринужденно льется непрерывный поток, в котором разнохарактерные темы объединяются в одном движении, подчиняются единому настроению. Вершиной финала, а с ним и всего симфонического цикла, становится уникальная по мастерству кода, в которой контрапунктически переплетаются все пять тем, захватывая своей жизнерадостностью,